Сука. Кибдюрон за этот день нахватался впечатлений на всю жизнь, это точно. Но ругательство, произнесенное таким голосом, напугало его больше, чем сам монстр. Потому что это Аджанта сейчас заикался. Человека, могущественнее которого Дюрон не мог себе даже вообразить, колотила мелкая дрожь, а его лицо побелело, словно снег. Это, она уже давно-то тут стоит, слушает, каждое наше слово. Но ведь она, и тут сильнейшего джедая своего поколения охватила самая настоящая паника. Кто? Аджанта никак не мог унять дрожь, но тварь не торопилась нападать. Пристальный взгляд желтых глаз не мигая смотрел прямо на него, не обращая внимания на всех остальных. Кто-то и Сэм смотрит, ее глазами, он судорожно сглотнул, собираясь с духом и рявкнул. Кто-то наблюдает за нами глазами твари. Что? Воскликнуло сразу несколько голосов. Бегите, Винни, ты с ними. Прикроешь, древний ситх наконец собрался с силами и отошел от шока. Ты сдурел? Если бы это был простой левиафан, я бы понял. Возмутился было дроид. Именно поэтому все вон отсюда. Скайуокер должен узнать об этом, а тварь я сам прикончу. Он не оборачиваясь двинулся к чудовищу, что также неподвижно возвышалось над ними, несмотря на расстояние в 30 метров и не сводило полоумного взгляда с ситха. Последнее, что успел увидеть Винни, как засветились зловещим багровым светом глаза уже самого Аджанты. Это только подтвердило, что дела плохи, а значит спорить некогда. Все же, если его друг и создатель сегодня погибнет, они снова увидятся через какое-то время. Совсем немного, всего-то лет 10, когда Аджи сможет сбежать от родителей. Если и найдется что-то сильнее его, в чем дроид сомневался, то уж более живучую тварь, чем Аджанта Пол найти просто невозможно. Такого галактика не переживет. Они бежали, как безумные. Всего за пару минут преодолев расстояние в 2 мили до корабля Дюрона и даже не успев толком запыхаться. Дроид бежал на ощупь, развернув голову на 180 градусов и наблюдая за происходящим позади. Даже отсюда было хорошо видно черную громадину, корчившуюся от боли, пока по ее телу гуляли багровые дуги, напоминавшие электрические. Действительно, дело дрянь, раз Аджанта сходу выдал красный шторм силы. Если же ему придется. В этот момент раздался хлопок такой силы, что все четверо повалились на колени при попытке взбежать по рампе. Кип с круглыми глазами обернулся и увидел, как над местом битвы человека и монстра расходятся облака. Вот же срань. Теперь уже и в голосе дроида слышались нотки паники. Вот только пугала его не тварь, а то, что сейчас собирался сделать с монстром его друг. Он собрался уебать ее черным штормом. Нам нужно взлетать и как можно быстрее. Что еще за черный шторм? Не понял Дорск. Ну знаешь, ситхи любят молниями с пальцев лупить. Так вот, Аджи сейчас бьет ту тварь красными. Такими можно крейсеры сбивать, если они в атмосфере. А черный? Мика трясся похлеще Аджанты несколькими минутами ранее. Он раньше всего один раз его использовал. И что? Что случилось тогда? Пирогус случился? Вот что. Твою мать, все, живо на борт, он дает нам время сбежать с планеты. Дюрон за шкирку поднял ученика и швырнул в отсек, а сам рванул следом, ускорив себя силой. Ни на шаг от него не отставал Дорск-82, а сразу за ним несся дроид в шляпе и галстуке. Корабль взлетел всего через несколько секунд и вошел в гиперпространство, не успев покинуть атмосферу планеты. Последнее, что они увидели, чудовищный разряд черного шторма силы, охвативший всю ее поверхность. Люк Скайуокер ходил взад-вперед по ангару Явинской академии, в котором сейчас только что приземлился корабль его ученика. Он отсюда чувствовал смятение Кипа и его команды, но также его гнило и собственное. Карбос, планета, на которой протекала миссия Дюрона с Дорском 82, превратилась в поле астероидов 2 дня назад. Люк еще не знал всей правды, но был уверен, в этот раз Кип ни при чем. Вот только широкая общественность наблюдает за Дюроном уже давно, еще с Каридского инцидента. Ждет, когда раскаявшийся джедай вновь оступится, чтобы сожрать его с потрохами. Что бы ни случилось на Карбосе, это было нечто ужасное, и Люк очень надеялся на то, что его бывший ученик сможет пролить свет на произошедшее там. Быть может, Скайуокер хоть немного успокоится. Хотя как тут успокоиться, когда произошла такая катастрофа? Он остановился в изумлении, увидев с Кипом и Дорском еще 2. Люк подозревал, что Мика увязался за своим учителем, но вот что с ними делает дроид. Совершенно точно это модель дроида-ассасина, неизвестная Люку. И зачем ему шляпа с галстуком? неважно, все это сейчас неважно. Мастер Скайуокер, бледный, как полотно Кип, смотрел перед собой пустыми глазами, чем еще больше напугал грандмастера ордена. Это, надо поговорить, перебил его странный дроид и протянул Скайуокеру руку. ВН1, очень приятно, разговор срочный, мой мастер просил не откладывать его. Мастер, растерялся Люк, какой еще мастер? Люк, Дюррон махнул рукой на официоз, как делал много раз прежде, на что грандмастер особо и не обращал внимания, это очень важно. Карран тут, мастера Харна сейчас нет, вместо Скайуокера ему ответил другой джедай, с аккуратной бородкой. Кип, подошедший, кивнул рыцарю. Кайл, Дюррон вернул кивок, ты тоже нам нужен. Что случилось? Растерянно спросил Скайуокер. Карран тоже чем-то встревоженный сейчас летит сюда. Из-за взрыва планеты? Поинтересовался Дорск. Нет, у него было какое-то видение неделю назад, которое напугало его до усрачки. Кайл Катарн озадаченно почесал бороду. Он будет в Академии этим вечером. Что за видение? Перебил его Кип. Ты думаешь, это может быть связано с тем, что произошло на Карбасе? Поднял брови Скайуокер. Это, возможно, замялся Дюррон, произошло нечто более ужасное, чем взрыв планеты. Нельзя игнорировать ничего, что может помочь разобраться. Ну, задумался Катарн, он говорил что-то о глазах, в которых плещется чистое безумие и назвал имя. Что за имя? Тут же спросил дроид, чем вызвал удивленный взгляд от Кайла. Как там было-то, Наа? Аджанта, догадался Мика. Нет, покачал головой Кайл Катарн. Сейчас, Абилот. Он назвал имя Абилот. Не знаю такого, задумался Кип. А вот глаза, из которых буквально выплескивалось сумасшествие, я видел сам. Идемте. Побледневший Люк Скайуокер, не говоря больше ни слова, отправился к лифту. Кайл Катарн с Кипом Дюрроном переглянулись и поспешили за ним, а вместе с ними и остальные. Баган, тебя отлюби, что это было такое-то? Он брел по привычной тропинке, нависшей над космической пустотой. Как и всегда, тропинку окружала клубящаяся дымка, в которой можно было разглядеть очертания знакомых мест и лиц из прошлого, а также неясное будущее. Частенько Аджанта заглядывался на эти видения, чтобы помечтать или попытаться предсказать что-то, что сможет заинтересовать его в грядущей жизни, но сейчас перед его глазами стояли другие, сумасшедшие и жуткие. Он недолюбливал свое бессмертное состояние. Он скучал по друзьям и родным из прошлых жизней, увидеть которых сможет лишь после смерти. А она, как назло, все не наступала. За каждой смертью неизбежно шло новое начало, и это совершенно не зависело от его желаний. Порой ему нравилось жить ради каких-то ярких моментов, а порой он только и мечтал, что о скорейшем забвении, о том, как снова увидит Сарзус, по которой скучал сильнее, чем по кому-либо другому. Мечтал о том, как наконец извиниться перед своим учителем, ставшим ему отцом, которого любил и почитал до сих пор, о том, как еще раз набьет морду предателю Рему, а потом отрежет от него пару кусочков на память. Аджанта Полу мечтал о многом из того, что когда-то уже имел. И о чем он не мечтал точно, так это о том, чтобы снова встретиться взглядом с тем, что видел перед своей последней смертью. Он всегда был уверен в своих силах. Подобно какому-то божеству, Аджанта мог терраформировать планету по щелчку пальца или вот так разрушить, как сделал только что. Не то, чтобы он особо нуждался в такой силе, но раз уж она есть, то, нет, как бы он ни был силен, страха пока еще не лишился. С одной стороны, даже приятно, он определенно все еще человек. Понимание этого было важным для него. Вот только узнать о том, что где-то там живет тварь, способная вот так вселяться в других существ, это мощь, сравнимая с его собственной. А жуткий взгляд не предвещает галактике ничего хорошего. Если бы та штука оказалась всего лишь просто настолько сильной, он бы и бровью не повел, но эти сумасшедшие глазища, так или иначе, сейчас ему нужно пройти эту тропинку до конца, чтобы посмотреть, что приготовила ему следующая жизнь. Хорошо, что загадочное существо, кем бы оно ни было, теперь не его проблема. Глава 2. Не фартануло. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Зиал Ардор, Йоуэйн Тецоминг Баск. За 4 года до рождения Узумаки Наруто. В день, когда это случилось, над страной огня распростерлась поздняя осень. Мерзкий, холодный дождь не прекращался вот уже вторую неделю, так и норовя затечь за шиворот случайным прохожим. И пусть он так и не обернулся ливнем, зато неудобств доставил куда больше последнего. Перерыв, правда, был. Он вышел совсем коротенький, Буквально на пару часов жители Канахагакури, деревни Шиноби, скрытой в листве, могли наблюдать клочок звездного неба. Как раз в этот самый момент в местном госпитале разворачивалась небольшая драма, коснувшаяся слишком немногих судеб, чтобы стать достоянием общественности. День, когда Аджанта Пол снова осознал себя в перемазанном кровью после тяжелых родов тельце. Первым делом, стоило ему открыть глаза, он обнаружил медицинскую аппаратуру. Зависнув на некоторое время, бессмертный сперва решил, что просто спит у себя на корабле и видит дурацкий сон. Иначе чем можно объяснить то, что в комнате стоит капельница, но нет управляющего ей терминала? Где резервуар из бактерии на худой конец? Сколько? Сердце между тем билось чаще обычного. Шок от увиденного перед смертью на Карбасе так и не отпустил до конца. Вспомнив детали той ночи, он мысленно вздрогнул. Он действительно столкнулся с той штукой, вселившейся в одно из его творений. Моргнув пару раз, Аджанта решил, что должно быть сила выкинула его далеко от этой твари и ее зоны влияния. Это хорошо, это правильно. Перед тем, как начать охоту за той тварью, а с ней точно придется столкнуться и лучше бы на своих условиях, ему не помешает сперва окрепнуть. Сейчас он может победить разве что потребность заорать, требуя к себе повышенного внимания, да и то, немалыми усилиями. Он, такой красивый, слабый голос девушки едва слышен, но кроме него других звуков не было, и Аджанта повернул голову на голос. Девушка, некогда видимо красивая, но сейчас изможденная и бледная, словно после долгой болезни, лежала на кушетке, накрытая простыней. Мама, мокрые от пота волосы, черные, словно карельянская нефть, расплескались вокруг нее странным орнаментом. Видимо, роды прошли труднее, чем он сперва решил. Глубокие тени залегли под красивыми серыми глазами. Он чувствовал в силе, что ей осталось немного. Чувствовал, но оставался равнодушен. Жаль, что он не сможет узнать ее лучше. Очевидно же, что она хорошая мать. Наверное, он бы точно привязался к ней и полюбил, сложись все иначе. Твой отец даже не представляет, чего лишился. Она с трудом покачала головой, но нашла в себе силы улыбнуться, вырасти сильным. Торучан, мой мальчик. Значит, теперь его зовут Торучан? Ну, такое себе имя, если он все верно услышал. На всякий случай алхимик потянулся в силе к сознанию матери, чтобы лучше понять язык. Тору, да, вот как его теперь зовут. Пожалуй, с этим можно смириться, у него и похуже имена бывали. Иногда он сразу менял их на собственные, иногда оставлял, как есть. Все зависело от фантазии его родителей. Тору, звучит не так уж и плохо, хотя с Аджантой ничто не сравнится. Вот только почему-то у него паршивое предчувствие по поводу настоящего имени в этом месте. Он не мог объяснить, почему, но был уверен, лучше ему не называть себя Аджантой. По крайней мере до тех пор, пока он не доберется до ближайшего космопорта на своих двоих и не слиняет в миры Среднего Кольца, как минимум. Подобные подсказки в силе задевали его, но что поделать, вдруг на этой планете до сих пор от чего-то не забыли его самого в лучшие годы. Столетняя тьма тогда накрыла многие миры, всякое может быть. Девушка вдруг начала судорожно хватать ртом воздух, жалобно глядя на своего сына, Тору, Чан, Сыцука. Новый голос, на этот раз мужской, заставил Сидха испуганно икнуть. Он мог бы и сам догадаться, ведь не она держит его на руках, но шок от пережитого перед смертью слегка сбил Аджанту с толку. Сыцука. Поздно. Долгий, непрерывный писк приборов подтвердил остановку сердца. Мужчина прижал младенца к груди и тихо заплакал. Аджанта Тору чувствовал, как трясутся его плечи. Сам он моментом нисколько не проникся. Хоть ему и было жаль девушку, больше он все-таки жалел себя. Снова он сирота, ведь так, мать умерла при родах, а отец, ну не этот мужик точно, помер или вовсе сбежал, кто его знает. Младенец отвернулся от тела своей матери, в надежде увидеть среди местной техники хоть что-нибудь привычное, но вдруг замер. Карта звездного неба, видимая за окном, была ему незнакома. С какого ракурса ни смотри, но родные звезды древний скиталец узнал бы немедленно, и сходу вспомнил бы их имена. Но сейчас на небе ни одной такой, все совершенно чужое. Ощутив, как в душе нарастает дикая паника, он опять скосил глаза на аппаратуру. Нет, такой древностью не оснащаются даже мелкие больницы в аграрных и полузаброшенных мирах республики. Это ведь... И тогда по тихим коридорам госпиталя Канахиэхом разнесся испуганный, отчаянный детский плач. 4 года спустя. Как странно, Такие мысли посещали его голову почти каждый день. Каждый раз, когда он узнавал что-то новое о мире, в котором на этот раз родился, Тор удивился и никак не мог адаптироваться. Даже когда он учился есть палочками. Нет, особенно, когда он учился есть палочками. Странная мебель, странные манеры людей, странный цвет волос, порой встречающийся у жителей. Сперва он решил, что они просто красятся. Ну и да, чакра. Неизвестная сила, в чем-то напоминающая его собственную, но и отличающаяся от той едва ли не во всем. Сходство прослеживалось разве что в том, что и другое позволяло людям совершать невозможное. Приют, в котором он жил, был набит детьми под завязку. Не так давно отгремела война, и сирот тут сейчас проживало немало. Многие из этих детей грезили тем, как станут шиноби, научатся управлять чакрой и сражаться с ее помощью, встанут на защиту своего дома и умрут в следующей такой войне, мысленно заканчивал за них Тору. Сам он, такой же шумный и непоседливый, как и все прочие, не сильно выделялся из толпы, разве что не собирался становиться никаким шиноби. Ему и так неплохо. Для себя Тору решил заняться исследованием мира, в котором оказался. В конце концов, чем ему еще заниматься? Раньше он всегда сбегал из дома, подав сигнал своему дроиду, стоило только разменять первые десяток лет. Вин не прилетал за ним без вопросов, и они вместе отправлялись навстречу неизвестности. Аджанта Пол давно уже заблудился в знакомых гипермаршрутах, уподобившись перекати полю. Со временем это стало его привычкой, а хищник, его любимый корабль, единственным домом. И теперь он не собирался ничего менять, только душу скребло ощущение одиночества и утраты. Винни не прилетит за ним в этот раз, не похитит его у любящих родителей, потребовав у тех непосильный выкуп, не застрелит жестокого отчима-пропойцу, избивающего мать, не отругает самого Аджанту за измененной алхимией лес чудовищ, так заинтересовавший республиканские СМИ. Он остался совсем один, в чужой галактике, ни друга, ни целей, ни даже примерного представления о том, в какую сторону податься, чтобы все это исправить. Так и протекали его приютские деньки. Сегодня он проказничает со всеми, а завтра уже впадает в апатию, скучая по родным звездам и оставленным дома друзьям, а потом снова проказничает. Сегодняшний день прошел вполне обыкновенно. Он весело носился с другими детьми по двору, получал нагоняй от старой воспитательницы, бывшей когда-то элитной кунайчи, а теперь списанной сюда из-за травмы, полученной на последней войне. За обедом снова напала тоска, но в этот раз не такая сильная, и вечером он снова носился, играл и радовался жизни. А теперь ночь, они все спят, кроме него. Сам он повадился иногда выскальзывать по ночам на крышу, чтобы полюбоваться звездами и подремать под их ласковыми лучами. Пусть чужие, но все такие же красивые. Сколько же тайн они скрывают. Будь технологии этого мира так же развиты, как и привычные ему, он бы с удовольствием отправился туда. Даже раздумывать бы не стал. Но технологии не развивались, и все, что оставалось ему, лежать на крыше, сложив руки под головой и предаваться мечтам. Может, однажды все изменится. Сам-то он может построить корабль, только детали для него создавать придется алхимией первоэлементов, что для него тяжеловато. Вот бы местных научить такому, но им ведь не интересно. Чакра, техники, техники, чакра. Вот и все, большего им не нужно. Он тоскливо вздохнул и смежил глаза. Ночь сегодня ясная, так что и не подумает слезать с крыши, пока не расцветет. И пусть старая корга хоть до хрипа на него орет, ведь все это будет потом. Вдруг сильнейший взрыв сотряс весь город, а где-то за его спиной полыхнула вспышка, осветившая всю эту причудливую деревню город. Тору тут же подскочил на месте и заозирался. Он не мог припомнить, чтобы тут устраивали фейерверки, похоже, на деревню напали. Второй взрыв раздался с той же стороны, и древнего впечатлила его сила. Купол теплоэнергии, показавшийся из-за высоких деревьев, мог бы накрыть половину деревни разом. Волна сильного жара пришла следом, обдав его самого и едва не сбросив с крыши приюта. Он слышал, как внизу засуетились люди. «Да, такое не проспишь», — подумал он и принялся наблюдать. И чем дольше он наблюдал, тем сильнее становилась уверенность в том, что лучше бы ему линять отсюда, пока сам под раздачу не попал. Из леса выскочил полыхающий багрово-алым пламенем зверь. Так же светятся его глаза, когда он злится, и ничего хорошего от этого ждать не следует, особенно ввиду размеров того существа. Гигантский багрово-алый лис превосходил ростом левиафанов почти вдвое, разве что туша у него не такая массивная. Вот только в схватке этого странного лиса с Левиафаном, Аджанта бы, скрипя сердце, воздержался от ставок. Сейчас чудище осматривалось, словно выбирая, куда направиться, но Аджанта чувствовал, он не выбор делает. Внутри существа происходила какая-то борьба, словно к его воле примешалась чужая и теперь словно паразит пытается истощить его силы. Странные глаза, красные, с четырьмя зрачками, один нормальный, три других расположены вокруг углами равностороннего треугольника, казались растерянными. Аджанта не сомневался, лис вовсе не жалеет людишек, просто не хочет выполнять чужих приказов. Но вот борьба закончилась и зверь проиграл чужаку, а проиграв, двинулся в его, Тору, сторону. Ситх замер в нерешительности. Ему бежать бы пора, вот только что-то не давало ему так поступить. Он снова и снова вспоминал убитого Левиафана, того, которого пришлось убивать вместе с планетой. Если в этом мире тоже есть те, кто способен вот так захватывать чужие тела, то, может, ему стоит попробовать освободить зверя? Все же это мерзко, когда твоим телом управляют, как игрушкой. К моменту, когда он наконец принял решение, чудище уже нависло над ним. «Стой!» Приказ, подкрепленный силой, вынудил существо удивленно моргнуть и помотать головой. «Я знаю, ты слышишь меня, Борис!» «Не могу!» К удивлению Тору, лис ответил ему словами, а не эмоциями. «Он слишком сильный!» «Ты сильнее!» Уверенно заявил тот. «Я помогу тебе!» Кто бы ни контролировал Титана, воля 7000-летнего ситха не могла оказаться слабее. Человек, некогда мановением руки озеленявший пустынные миры, превращая их в райские пущи, просто не мог обладать слабой волей. Пусть эта воля не могла открыть ему завесу, скрывающую будущее, но тягаться с ней сумели бы немногие. И довольно быстро Аджанта вышвырнул пришельца из разума лиса. Глаза гиганта изменились, исчезли лишние зрачки, а собственные растянулись вертикальными щелями. Чудовище удивленно смотрело на крохотную точку на крыше. Человек, да еще и совсем ребенок, так легко сломал контролировавшие его гендзюцу. Ни печати, ни чакры, просто взял и сломал. «Зачем ты мне помог, малыш?» Лис не готов был простить человечество, но отчего-то не хотел вредить тому единственному, кто заступился за него, обычно тебе подобные. «Я, не они», — возразил тот, — «мне не нужна чужая сила, у тебя и своей хватает». Согласился монстр, но ведь ты мог просто сбежать. Когда понял, что ты под чужим контролем, уже не мог. Мальчик сочувственно улыбнулся демону. Это мерзко, я не хочу с этим мириться. Ты странный, лис уставился на него грустными глазами, но я бы не отказался, если бы все вы, люди, такими были. Какой уж есть ММ. Тот пожал плечами и вдруг нахмурился. Тебе лучше уходить, пока на тебя снова не напали. Так и поступлю. Демон растянул губы в жутком оскале. Но Аджанта много возился со зверьем и знал, это он так улыбается, спасибо тебе. Лис не стал терять времени зря и припустил в противоположную от продолжавшейся битвы сторону. В этот момент следом за ним из-за деревьев появилась маленькая фигурка в белом плаще. В руке фигурки сформировалась голубая сфера и тот с размаху всадил ее в загривок демона. Лис взвыл и попытался задеть наглеца лапой, но того уже и след простыл. Вновь появился незнакомый мужчина уже стоя на носу монстра. На этот раз в каждой руке светилось по такой сфере. Битва продолжилась. Мужчина в плаще то загонял зверя, то заманивал его, уводя от города. В один момент Тору столкнулся с ним взглядом и поежился. Это ведь тот самый, да, он таращился на то исчезающего, то снова появлявшегося шиноби, так ни разу не коснувшегося за весь бой земли, Хокаге. И он видел, что лис меня не тронул. Первое, о чем Аджанта узнал в новой жизни, это культ силы, захвативший весь исследованный мир. Возможно, что у сильных мира сего теперь появятся к бессмертному неприятные вопросы, ведь четырехлетние дети обычно не умеют договариваться с гигантскими чудищами, и бежать ему тоже некуда. Почесав голову, Тору принял решение ждать. Может, еще обойдется? Обошлось. Новости в Канахе разнеслись быстрее ветра и уже на утро весь город судачил о том, какую жертву принес четвертый Хокаге, защитив деревню. Его жизнь и жизни всех членов его семьи стали залогом того, что девятихвостый демон лис оказался пойман и заточен, а сам город спасен от разрушения. Странная двойственность виделась Аджанте в этих новостях. С одной стороны, четвертый мертв и не выдаст никому увиденное той ночью, но с другой, мальчик надеялся, что лис все же сможет сбежать. Да и сам Хокаге, кажется, был хорошим человеком. Отчего-то ему было искренне жаль демона. И дело тут скорее всего не в том, что Аджанта – это какой-то борец за свободу или вроде того. Как правило, его волновало только собственное. Сам он считал, что причина кроется во взаимопонимании леса с людьми. Аджанта видел в немой мощи ярость, но хоть убей, не разглядел в глазах демона ни капли зла. Таким же он видел и себя, вынужденно воюющего с джедаями в эпоху Столетней Тьмы. Еще за год до той ночи, когда демон Лис едва не разрушил Канаху, Аджанта начал работу над своим телом. Он всегда начинал ее довольно рано. Алхимическое преобразование своего собственного вместилища проходило куда медленнее, чем создание алхимических тварей. Постепенно, шаг за шагом, он расширял свои телесные возможности, ускорял митоз и мейоз клеток, а также наделял новые свойством перерабатывать уже отмершие. Это давало ему невероятную живучесть и возможность жить неприлично долго, сохраняя молодость до самого конца. Он становился сильнее и быстрее обычных людей, словно атлет, занимавшийся многие десятилетия. Ничего сверхъестественного, просто ему неохота тратить время на физические упражнения. Медитации затягивались, ведь он умел сокращать свое восприятие и путешествовать по собственному организму, наблюдая его процессы, сам себе микроскоп. Кроме того, медитации расширяли его восприятие мира вокруг. На многие километры тень его разума накрывала землю, позволяя учиться у местных жителей их секретам. Так он понимал их культуру, лучше постигал язык и письменность, а также развлекался. Еще год спустя последний процесс алхимического преобразования будет завершен, и его тело станет идеальным произведением искусства, способным на все. Все болезни и органические яды станут для него безвредны, так же, как и многие известные ему химические. Ну и наконец, он разрабатывал новый метод применения живой алхимии. Быть может, его язык однажды обернется змеей и ужалит врага, может, однажды его кожу покроет чешуя Крайт дракона, что защитит его от порезов и огня. Кисть руки станет пауком и залезет на стену, чтобы оттуда поудобнее устроить засаду, или он пожелает отрастить себе хвост, просто ради веселья. Пластичный, изменчивый, он ведь всегда таким был, пусть и не в буквальном смысле. Хотя мало кто держался за свои убеждения до последнего, как он. В последнее время он работал над сосудистой системой. Прямо сейчас его сознание двигалось по одной из артерий, наблюдая, как ее стенки оплетает тончайшая мышечная ткань. Он хорошо набил себе руку за прошедшие тысячелетия и не боялся ошибиться, но все равно не мог отказать себе в удовольствии наблюдать за процессом. Если его сердце остановится, сосуды начнут качать кровь сами. Когда-то его называли одним из самых живучих людей в галактике. Это все ерунда по сравнению с тем, чем Аджанта занимался прямо сейчас. Пусть он и мог воскресить себя сам в случае смерти, но считал такую возможность излишней. Жизнь неизбежно заканчивается смертью, он всегда знал это. Что бы ни сделало его бессмертным, каждое из его воплощений рано или поздно умирало. Алхимия давала ему молодость и долголетие, но не уберегала от времени. Он умрет в 100, 200, 300 лет. Будет выглядеть так, словно ему все еще 25, но все равно умрет и неизбежно переродится снова. Поэтому живучесть, а не самовоскрешение, искусство, а не пошлость. Тетору-кун, он удовлетворенно кивнул собственным мыслям и поплыл к следующему участку. Сегодня он успеет доделать все, а потом примется за. Это ведь тебя зовут Тору-кун? Тоненький и робкий голос принадлежал девочке одного с ним возраста. Аджанта мысленно почесался, раздумывая, что ответить, а давай дружить. Он распахнул глаза и увидел перед собой маленькую девочку, как и предполагал. Кажется, он видит ее впервые, должно быть новенькая. Черные волосы обрамляли смешное детское личико, а сама девочка стояла, сложив руки лодочкой перед собой и краснела. Карие глаза смущенно опущены вниз, но нет-нет да постреливают на него искренним детским любопытством. А, он слегка опешил. Раньше никто вот так не дергал его из медитации. Он, конечно, не злится, просто она застала его врасплох. А давай. И тут же растянул зубастую улыбку от уха до уха. Я Минами. Андо Минами. Девочка совсем смутилась, но все же протянула ему руку. Оринжира Тору, улыбаться еще шире его жизнь не учила, так что он смежил глаза. Оринжира, это не настоящая фамилия, меня так из-за волос прозвали. Он подергал ядовито-оранжевую прядку и хохотнул, внимательно следя за ее реакцией. Апельсиновый Тору, а что ты только что делал? Минами не могла этого знать, но испытание апельсинами она только что успешно прошла, не став издеваться из-за его волос. Многие дети любили этим заниматься. Пусть Аджанта и не держал на насмешников зла, но особо близко к себе не подпускал. Он ожидал хотя бы смешка, так что немного растерялся. Она имеет в виду его медитацию, что ли? Тренировался там. Ты тоже хочешь стать шиноби? Девочка с восторгом глазела на него. Я когда вырасту, обязательно стану хокаге. Ты хочешь стать хокаге? Он удивленно уставился на Минами. Нет, конечно, многие дети так говорят, но в силе он ощущал ее невероятную искренность, совсем не похожую на таковую у прочих приютских. Кажется, именно так звучит по-настоящему принятое и взвешенное решение. Судьба, она кивнула и от чего-то опять покраснела. Просто хокаге защищает всех. Если я стану хокаге, то больше ничьи родители не умрут. Вот я и... Ты, наверное, переоцениваешь эту роль, еле слышно пробормотал он себе под нос, но потом добавил уже более уверенно, не желая расстраивать собеседницу, если постараешься, то у тебя все обязательно получится. А ты, что ты тренировал? Она хлопала глазищами, уже совсем расслабившись. Я вообще-то и не хотел становиться шиноби. Аджанта смущенно почесал затылок. Я еще не придумал, кем хочу быть. Как это ты не хочешь стать шиноби? Возмутилась Минами. А зачем тогда тренируешься? А вот и хочешь. А вот и нет. А вот и да. Она показала ему язык. А вот и нет. Он показал язык ей в ответ. А вот и. С этого самого дня у него появился первый в этой жизни близкий друг. Характер Минами заметно отличался от его собственного. Если он сам прослыл хулиганом и инициатором различных проказ, то девочка же напротив, прилежно училась и слушалась старших. Когда он беззаботно валился на травку, Минами сперва что-нибудь стелила рядышком и только потом присоединялась к нему. Казалось бы, как такие разные личности могут стать настолько близки? Все довольно просто. Их объединило детство и искренность. Пусть Аджанта и рассказывал остальным всякие небылицы, все же предпочитал быть честным по отношению к ней. Андо, казалось, и вовсе не способна солгать. Всегда правильная, Минами лгала только тогда, когда это могло избавить Тору от неприятностей. Правда, потом ему неизбежно доставалось от подруги, но он не особо возражал. Чуть больше года оставалось им жить под этой крышей, дальше Минами должна была получить небольшое пособие и комнату, как ученица академии, в которую так стремилась. Тору же пока не знал, как сложится его судьба, но девочка упорно уговаривала его пойти в академию вместе с ней и стать великим шиноби, и все чаще он задумывался над ее предложением. Пусть Аджанта до сих пор не видел себя, скачущего по крышам и выдыхающего огонь, они как-то подглядели за тренировкой какой-то команды, но оставаться один тоже не особо рвался, да и Минами одну оставлять ему не хотелось. Кроме того, он внезапно открыл для себя необходимость довольно серьезных трат в будущем. Проблема, легко решить которую могли только награды за миссии, но никак уж не честный труд, да и ремесленником становиться ему совсем не хотелось. Сперва неплохо бы разжиться музыкальным инструментом, таким, чтобы можно было таскать с собой, затем сладкое. Да, данго, моти, якан, вагаси и прочие местные десерты захватили его воображение и теперь снились ему по ночам. Насчет наркотиков он еще не решил, он ведь пока слишком мал, но, а вдруг тоже захочется, его организм способен справиться с любой отравой, так что бояться ему нечего. Вот только Минами об этой его стороне вообще лучше не знать. Он еще слишком молод, чтобы умирать. Когда Минами начала пытаться кидать бумажные сюрикены, Аджанта сперва с интересом следил за ее потугами. Безобидные бумажки улетали туда, куда хотел ветер, а не девочка, что веселила ядовито-рыжего ситха и сердила Андо. В голос смеяться он не решался, опасаясь обидеть старательную подругу, но все равно не мог отказать себе в том, чтобы посмеяться над ней втихую. Однако девочка не отступалась от своего, что без шуток восхищало бессмертного. Пусть ей всего 5, пусть это лишь оригами из дешевой бумаги, движения девочки при броске изо дня в день становились все лучше. Они так и продолжали подглядывать за тренировками молодых команд шиноби, и отличная память позволила Минами почти в точности копировать их движения. Кроме того, отмечал про себя Аджанта, она, в отличие от тех генинов, действительно слушала наставления их сенсея и принимала его советы к сведению. В один день ситх наконец бросил тайно потешаться над ее потугами и принял решение, раз ее стремления так сильны, то он поможет ей. Все равно ему ведь больше нечем заняться. Так Минами начала постигать искусство безоружного боя и чини, а бессмертный, вспоминать, каково это, быть наставником. Незаметно для Минами, ее тело росло и крепло даже тогда, когда она спала или принимала пищу. Алхимические преобразования происходили с ней медленно, куда медленнее, чем с самим алхимиком. В конце концов, Аджанта привык терпеть сопутствующую боль, а чем быстрее процесс изменения, тем та сильнее. За последний год девочка приобрела потрясающую выносливость, пополам с повышенной реакцией, чем страшно гордилась. Бессмертный добродушно посмеивался, но не спешил рушить ее иллюзии. Однажды ночью, когда Аджанта продолжил свой кропотливый труд, он по незнанию что-то задел в ее организме и, похоже, случайно изменил. Сам он здорово перепугался, не в силах понять, на что именно воздействовал, улучшил или испортил. Той ночью Минами проснулась с сильной болью в груди. Каким образом маленький переполох достиг Шиноби, никого из приютских в известность не поставили, но на следующее утро прибыли двое. Один с коротким мечом за спиной и в маске, второй же, в белом халате и очках. Тору узнал второго, это был Шиноби-врач или как их тут называли, Иринин. Тот самый, который горевал по его матери в ночь, когда Ситх родился и ни разу не навестил его самого. Иринин обследовал напуганную девочку и удивленно присвистнул. Этой ночью пробудился ее очаг, источник загадочной чакры, вокруг которой была построена вся местная культура. Очаг Минами удивил врача своим объемом и тем, насколько рано он пробудился. Иринин тогда восхитился ее потенциалом и сообщил своему коллеге в маске, что девочку ждет большое будущее. Неизвестная аномалия за ночь увеличила и без того немалый объем доступной ей чакры почти вдвое. Боль прошла к обеду, и счастливая Минами до конца дня без умолку трещала о своей маленькой победе, а ее озадаченный друг чесал лохматую голову, так и не сообразив, как это он так. Леса, окружающие скрытую в листве деревню Шиноби, были воистину титаническими. Если выдолбить один такой ствол изнутри, то можно обустроить себе весьма солидный домик в несколько этажей и по несколько комнат на каждом. Наследие первого Хокаге, Синджу Хаширамы, эти причудливые деревья служили не только надежной защитой от стихии и вражеских соглядатаев, но и удобным средством передвижения для самих Шиноби. И так развивающие впечатляющую скорость бега, эти универсальные бойцы предпочитали передвигаться, перепрыгивая с ветки на ветку, что, как ни странно, только экономило им время. Кроме того, привыкшие полагаться на скрытность и маневренность, шиноби не могли не оценить тех преимуществ, которые дают густые кроны и хитрый лабиринт толстых ветвей. Фразу «скрытый в листве» можно порой понимать очень даже буквально. Прямо сейчас двое таких, мужчина и женщина, стремительно двигались в сторону Канахи. На спине женщины находилась перевязь с пятилетним ребенком. Мужчина то и дело настороженно оглядывался. Со стороны могло показаться, что эти двое черноглазых и черноволосых молодых шиноби похитили мальчика и теперь спасаются от преследователей. В каком-то смысле так оно и было, их действительно преследовал тот, кто украл их сына. Сына, которого они с таким трудом вернули. Женщина держалась за окровавленный бок, но продолжала отчаянно рваться вперед, поддерживаемая мужем. И все же она слабела. Темп бега неуклонно замедлялся, вот уже слышен треск веток позади. Преследователь и не думал скрываться, полагаясь на силовое превосходство. И стоит признать, что для Нукинина С. ранга подобная самоуверенность не была чем-то неприемлемым. Не в мире, в котором правит сильный, а слабый лишь пытается выжить под его ногами. Человек по имени Тамагуи, но Джунба мчался за своей законной добычей и постепенно настигал. Холодный, равнодушный взгляд социопата сверлил спины спасающихся бегством. Ему нет нужды волноваться, один из них сегодня достанется ему. Женщина ранена, ребенок беспомощен, мужчина слаб. Неважно, кто, важно, что все они – Учиха. А значит, скоро у него будет заветный Шаринган. История этого жуткого человека началась еще в позапрошлую мировую войну великих стран. Он был еще сопливым генином, когда пробудился его уникальный и неповторимый дар. Попала ли вражеская кровь ему на язык случайно, или же он сам слезал ее с Кунея, дабы вселить ужас в противников? Так или иначе, улучшенный геном делал его тело совершенным сосудом для любой силы. Стоило лишь вкусить плоти врага, как у Джунба пробуждались чужие способности. Он хотел Бакутан, стихию взрыва, ему представился такой шанс. Он пожелал обуздать Йотан, стихию лавы. Один из ее пользователей исчез при загадочных обстоятельствах. Он всегда получал желаемое. Лишь один раз, когда он возжелал для себя Джинтон, единственный в мире расширенный геном, состоящее из смешения сразу трех стихий, он наконец потерпел поражение. Аанаки, третий Цучикаге и Вагакури Носата, деревни, скрытой в камнях, оказался слишком серьезным противником. После того боя Джунба едва сумел сбежать из родного селения. Сбежать, так и не изменив своим привычкам. И теперь он желал заполучить легендарный шаринган. От первого куная, брошенного отчаявшимся мужчиной, он уклонился. Второй отбил щелчком пальцев, а третий поймал зубами и просто выплюнул. Учиха видел все это. Джунба с наслаждением смотрел, как побледнело его лицо. Сам Нукинин не спешил раскидываться техниками и железом. Уверенный, что для обретения желаемого требуется съесть именно глаза, он берег свою жертву. Облизнувшись, он растянул хищный оскал и прибавил скорости. Охота затянулась, и ему становилось скучно. «Ракера, бери Ренза и беги!» В который раз взмолилась раненая мать. «Мы не сможем сбежать от него втроем, я...» «Ни за что!» — отрезал тот, в ужасе глядя на супругу. «Мы уже недалеко, всего полчаса и будет подмога. Ракера, я больше не могу!» Женщина с мольбой смотрела на него. «Рана слишком серьезная. Умоляю, послушай и спаси хотя бы сына, Касуми. Прошу тебя, возьми Ренза и беги, я хотя бы выиграю для вас немного времени». Глотая слезы, Учиха Касуми сняла перевязь с сыном и протянула мужу. «Мамочка», — мальчик смотрел на мать огромными испуганными глазами, не понимая, что от него требуется. «Мама, вырасти сильным, Ренза», — она натужно улыбнулась ему, — «и прощай, мама, я люблю тебя, сынок». С этими словами она просто кинула сына отцу, зная, что тот непременно поймает его, и резко остановилась, чтобы дать последний бой преследователю. Учиха Ракера молча поймал ребенка и, забросив за спину, припустил вперед, не оглядываясь. Но Ренза смотрел, провожая уменьшающуюся фигуру матери, и видел все. Год спустя, бах-бах, сквозь сон ему слышалось, словно кто-то ломится в дверь его маленькой квартирки и зовет его по имени. Тору вальяжно потянулся и снова затих, сладко причмокнув. Ну, разумеется, ему показалось, ведь какой смысл ломиться к будущему ученику Академии Шиноби посреди ночи, у них даже занятия начнутся еще только завтра. Бах-бах-бах, вообще стоит отметить, что сегодняшнее его сновидение как-то уж слишком сильно обнаглели. Должно быть, это от того, что он не может навалять им, как людям, философски рассудил бессмертный. И все же это не значит, что ему имеют право сниться всякие бабах. Он приоткрыл один глаз, широко зевнул и скосил сварливый взгляд на дверь. Из-под нижней щелки светило ослепительное утреннее солнце, а еще тонкую горизонтальную полосу света разрезали две вертикальные тени. Похоже и правда, стоит кто-то. «Тору-кун, ну сколько можно спать?» Осуждающий голосок минами резанул по ушам. «Сегодня первый день, я не хочу опаздывать». «МММ», — успокоил ее друг. «Что-что?» — не поняла будущая Хокаге. «МММФФ», — пояснил тот и, снова сладко потянувшись, соскользнул с кровати, чтобы впустить подругу. Минами, приподняв бровь, скептически осмотрела его, стоявшего в одних трусах и глядящего на нее в ответ мутным взглядом единственного открытого глаза. Второй, по всей видимости, еще спал. «Заходи», — буркнул Тору и посторонился, пропуская девочку. «Будешь чай с моти?» «Тору-кун», — протянула Минами, — «я уже позавтракала, и мы опаздываем. Еще полчаса ведь до начала». Он не смог подавить могучий зевок. «И чего так спешить? До академии еще дойти надо», — надулась девочка. «Быстрее собирайся». Простонав что-то невразумительное, Тору поплелся в ванную, на ходу подгребая одежду. Проводив друга взглядом, Минами только улыбнулась и покачала головой. «Балбес, вообще-то он был прав. С самого начала прав в том, что спешить не стоило». Когда они заходили в аудиторию, до начала занятий оставалось еще целых 10 минут, так что он вполне мог или позавтракать, или хотя бы доспать. Минами не дала ему ни того, ни другого, так что в класс с галдящих малолеток он заходил с унылой и сонной физиономией под аккомпанемент бурчания в животе. Плюхнувшись на свободное место рядом с подругой, Тору сложил руки на парте и возложил на них голову в стремлении наверстать упущенное. Именно поэтому он был разбужен учителем в кромешной тишине. Дети жадно ожидали, как влетит наглецу. Представившись, как Ясуши Сенси, молодой чуунин скептически осмотрел своего ленивого подопечного с головы до ног и велел представиться. «Ринджиро Тору», — зевнул тот, ничуть не впечатлившись. «Расскажи немного о себе, Тору-кун», — нарочито вежливо попросил Ясуши Сенси. Минами на удивленный взгляд друга только кивнула. «Ну, он здорово поднапрягся. Я люблю сладости и спать». «Мм, что не любишь? Когда меня будет из-за ерунды?» — проворчал тот и уставился на Сенси честными-причестными глазами. Примечание к части. В этом фикеранге будут обозначаться кириллицей «Д», «Ц», «Б», «А» и соответственно. Дословно, «людоед», перевод Google, транскрипция вольная. Глава 3. Пристальный взгляд льва. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Ликхтхис циты, циты оф хеснарис. Аджанта никак не мог решить для себя, нравится ли ему новый мир или все же нет. Повернутые на личном могуществе аборигены порой сбивали его с толку отношением к вещам, к которым он привык относиться в лучшем случае с брезгливостью. Прежде всего в глаза бессмертному бросилось разделение общества шиноби на кланы, так напоминающие тарисианскую или серинскую аристократию. А там, где есть аристократия, есть и кучка кретинов, задирающих носы из-за своего положения. Как-то так уж вышло, что именно на клановых бойцов приходилось больше половины военной мощи деревни, а значит и почести соответственно. Что-то подобное было у ситхов, когда изгнанники только прибыли на Карибан и обнаружили этот народ. Что-то подобное произошло с их орденом и империей после его ухода, навсегда укоренившись в неверно истолкованном учении. В первые годы жизни он уворачивался от плевков сверху, под конец занимался чисткой ситской верхушки, заменяя местных чиновников своими, а в следующие века смотрел, как его детище, его империя, рушится от жадности своих же лордов, тех самых, которых он своими руками и возвысил. В общем, если говорить просто, то на аристократов Аджанта Полу в свое время потратил слишком много сил и времени, и все зря, отчего теперь и недолюбливал. Зато полюбил макать их гордость в придорожные канавы и потом постоянно мелькать на виду, чтобы видели и кусали локти от бессилия. Он умел быть безнаказанным, когда это нужно. Именно это унижало их сильнее всего. Осознание, что есть тот, до кого их длинные руки никак не могут дотянуться. Впрочем, местные кланы не обладали той важностью для мироустройства, как было в империи, управляя лишь своими внутренними делами. Глазами Тору, Аджанта смотрел на них косо, но не предпринимал никаких действий. И если кланы, это всего лишь кучка напыщенных, но безобидных придурков, то вот способы заполучить чужую силу. А такое в этом мире оказалось возможно, просто выводили его из себя. На втором году его обучения в Канахе произошел инцидент, некий посол из Нита, чтобы очень дружелюбно настроенный Кокуризата попытался похитить принцессу одного из старых и сильных кланов. Причины такого идиотского на первый взгляд поступка крылись в особой способности того клана, глазах, способных на круговой обзор на многие километры вокруг. Видимо, игра стоила свеч. Аджанта сперва заблуждался, решив, что девочку просто хотели разобрать на части. В академии была кое-какая литература о таких вещах, но реальность затмила даже насильственную трансплантацию, ее похитители хотели сделать ее инкубатором для своих шиноби, то есть простой шлюхой без документов и возможности выйти из мрачного подвала, в котором она унижается и рожает до самой смерти, которую наверняка всеми силами будут оттягивать местные медики. Посла тогда немного побили до смерти, да и отпустили во свояси. Вот только вражеская Кокуризата посчитала действия канаховцев несанкционированными и принялась требовать Виру, тело убийцы, само собой, с глазами и всем причитающимся. Кажется, там таки выдали кого-то, на чем инцидент себя и исчерпал. Аджанта долго думал над тем, как так вышло, что провинившаяся сторона осмелилась ставить условия, которые к тому же были еще и выполнены, но так и не понял, было ли решение руководства его селения верным или же нет. Пропаганда Канахи гласила, сильнее их Кокуризата нет. Но видимо кто-то там, в штабе, просто ошибся, ехидствовал ситх. Хотя это все его не касается. Вроде как, из бесивших его нюансов новой жизни, он мог добавить ко всему еще необходимость использовать так называемые суффиксы при обращении. Не то чтобы у него возникали проблемы при изучении языка, но вот все эти мелочи и условности здорово его нервировали. Дело в том, что способов уважительно обращаться к тем же старшим было несколько, и он постоянно путал поклонный и деловой. Среди таких босиков, как он и Минами, подобное не считалось чем-то страшным, но клановые шиноби зачастую требовали к себе особого отношения. Нет, были те, кто не обращал внимания на такие моменты. Лентяй Нара, обжоры Акимичи и Рохли Иманака не создавали впечатления снобов. К его немалому удивлению, знаменитый на весь мир клан Учиха вообще отличался весьма вольным нравом, поощряя у своих членов личностные качества, а не вбитые розгами традиционный снобизм и высокомерие. Хотя многие Учиха и так были теми еще снобами, но хоть не все. А вот клан Хьюга, чья принцесса едва не стала свиноматкой соседней великой Кокуризата, оказался именно тем, чей забор от Джанта обязательно как-нибудь разрисуется совокупляющимися пауками или чем-то подобным. Может, просто хатскими ругательствами, выбор есть в общем. К последним можно было отнести великое множество меньших кланов, вроде воняющих Псинка и Нузука, а также довольно сильный и крупный клан Курама. Их забор станет следующим, это несомненно. И последний минус – Шиноби. А Джанта не мог вспомнить, в какой именно момент у него появилась привычка вылезать на крышу, чтобы посмотреть на звездное небо. Скорее всего, в тот самый, когда он стал юнлингом, ведь в отличие от Триса, крыши ассианских зданий были легко доступны для ребенка. Так вот, в этом мире, шиноби то и дело сновали по этим самым крышам, чем здорово бесили часто отдыхающего там Аджанту. Пусть они и могут двигаться почти бесшумно, но во-первых, он и так их прекрасно слышит, даже сквозь сон. Во-вторых, они поднимают ветер, проносясь мимо, а в-третьих, крыша нужна для того, чтобы можно было помечтать в тишине. Однажды, увидев в действии взрыв-печать, он твердо решил как-нибудь раздобыть парочку и устроить этим хамам сюрприз. Однако, вопреки всему вышесказанному, нельзя сказать, что новая жизнь совсем не нравилась бессмертному. Местная кухня давно заслужила жирный плюс от взыскательного алхимика. Местный же менталитет при всей своей излишней, на его взгляд, церемониальности, они все же не в сенате находятся, отличался простотой взглядов на житейские мелочи, что напротив, импонировало Аджанте. Все было как-то проще, чем раньше, если только не лезть в политику. Но последний алхимик нахлебался уже выше крыши еще во времена зарождения империи, можно сказать, что уже 7 тысячелетий отдыхал от нее, шарахаясь, как от гравитационных колодцев. Архитектура, искусство, природа, во всем этом мир шиноби очень даже нравился ему, что довольно необычно для мира, населенного только людьми. А Джанте сперва было несколько неуютно от того, что кроме его вида тут больше нет разумных существ. Во всяком случае, аборигены в большинстве своем о таких не слышали. Занятия в академии показались ему довольно любопытными, но в основном лишь в теории. Тут стоит отметить, что в табелях успеваемости Аджанта прочно осел в первой пятерке, но при этом от него не ждали никаких великих свершений. Все дело в его крохотном очаге чакры. Запасов этой энергии хватало ему только на 3 цикла повторения всех обязательных к изучению техник. Как-то так вышло, что с ними он разобрался достаточно легко, даже освоив хождение по воде и технику телесного мерцания, позволявшую быстро передвигаться на небольшие расстояния. Обе эти техники считались довольно сложными для освоения в академии, и никто не проверял его знаний, а потому никто не знал о том, что он ими владеет, благо свитки с описаниями находились все же в открытом доступе. Теорией же он увлекся не на шутку. Заподозрив смутное родство чакры и великой силы, бессмертный заинтересовался их связью и прочитал почти все, что можно было раздобыть ученику. Искусство шиноби разделялось на несколько категорий, далеко не все из которых предполагали взаимодействие с чакрой. Для себя Аджанта поделил их на простые и сложные. Простые, не требующие работы с очагом, делились на безоружный бой, тайдзюцу, метание снарядов, букидзюцу и вооруженный ближний бой, киндзюцу. Сложные же делились на ниндзюцу, различные колдовские штуки, как метание молний, плевание огнем и так называемое гендзюцу, иллюзии и подобные им способы воздействовать на чувства и сознание. Оставались еще некоторые другие способы применения чакры, как искусство печати, фуиндзюцу, медицинские техники и рининдзюцу и что-то там еще. Наиболее широким видом было и оставалось ниндзюцу. У каждого одаренного чакра могла принимать от 1 до 5 стихийных форм – огонь, земля, вода, молния и ветер. Свое сродство бессмертный проверил сразу, как только выяснил, что для этого требуется и где оно плохо лежит, авось не заметит пропажу. В общем, его сродство, ветер или фуутон. Сперва он радовался тому, что такое сродство считается редким, а значит, непременно почетным, но размер очага и соответственно доступного объема энергии упорно твердили ему, что для него эта редкость роли не играет. Проверка же минами выявила аж сразу 2 таких сродства, огонь и ветер, что могли удобно дополнять и усиливать друг друга. Помимо же 5 основных стихий, существуют еще так называемые иньян, разум и тело, а также великое множество их комбинаций, использовать которые могли только люди с определенной генетикой. Так всевидящими глазами владели только Хьюга, а Учиха обладали чем-то схожим. Аджанта однажды поинтересовался у Исуши Сенсея, можно ли использовать неродственную себе стихию, на что ему был дан короткий насмешливый ответ: «Да, но не для него. Затраты чакры в такие моменты становятся огромными, а с таким крохотным очагом Оринжейра Тору и вовсе едва ли станет хотя бы среднепаршивым шиноби». Бессмертный чувствовал в силе, Исуши нравится говорить ему такие вещи. Сам Сенсей не смог продвинуться дальше чоунинского звания, хотя когда-то давно рвался на самый верх. «Должно быть, компенсирует», — думал Ситх и злорадно скалился, ничуть не обижаясь на попытки Сенсея его задеть. Насколько хорошо проявил себя Оринжейра Тору в теоретическом курсе, настолько же паршиво шли его дела на практическом. Шутки ради он решил до самого экзамена скрывать все, чему научился. Ведь если о его успехах станет известно, его противники в спаррингах сумеют подготовиться и доставить ему проблем, вовсю пользуясь тем, насколько мал его арсенал. Однако если они вообще ничего не будут от него ожидать, то даже простая техника замены сможет выиграть ему бой за счет эффекта неожиданности. Справедливости ради, сражаться так ему нравилось больше, чем давить силой направо и налево. Аджанта всегда больше любил хитрости и ловушки, чем прямые столкновения, даже когда превосходил противника на голову. Так что пока до завершения учебы еще оставалось сколько-то времени, он упорно проигрывал все бои, кроме совсем редких, когда его ставили против таких же неудачников, как и он сам. Единственное, о чем знала Академия, это его странный, но эффективный стиль тайцзюцу, похожий на танец. Он никогда не был настоящим мастером в боевых искусствах и чине, но все же делал некоторые успехи и рядовым бойцом считаться никак не мог, скорее уж экспертом. Однако до поры до времени сдерживаясь, он побеждал очень немногих. Но это все пока. «Ну что, будешь показывать свою новую технику на сегодняшней тренировке?» — поинтересовался Тору, скосив на нее глаза и озорно прищурившись. «Уверен, это произведет фурор». До конца учебы и распределения по командам остался всего месяц, и сейчас парочка не спеша шла на занятия. Тору, беззаботно заложив руки за голову и разглядывая все вокруг с таким любопытством, словно впервые видит. Впрочем, как и всегда, Минами же, как обычно, сосредоточенная и целеустремленная. Многие не могли понять, как вышло, что эти двое так дружны, но на вопросы оба только недоуменно пожимали плечами. «Может и буду», — ответила Минами, чуть улыбнувшись. «А вот я не понимаю», — она вдруг остановилась, — «почему бы тебе не показать, на что ты способен? Зачем притворяешься? Я же уже говорил тебе», — уклончиво отвечал ее друг. «Это мое преимущество, мне кажется, что дело тут не только в преимуществе над учениками во время экзамена. И кстати, экзаменовать нас будут чоунины, а не одноклассники», — она наигранно надулась. «Вот пусть чоунины изучают меня по оценкам в табеле», — хмыкнул тот. «И еще кое-что, Исуши Сенсей любит приговаривать, какой я бесполезный, а он как раз чоунин и вполне может оказаться одним из экзаменаторов». «Вот оно что», — протянула Минами и тоже сложила руки за головой. «Ну тогда ладно». «Ладно, мне не нравится, как он себя с тобой ведет», — она раздраженно цыкнула. «В нашем классе есть ребята с худшими результатами, чем у тебя. Почему он к тебе так прицепился?» «Да кто его знает». Тору почесал ухо, еще сильнее взлохматив волосы с той стороны. «Может, я ему просто не нравлюсь. Если бы он только знал, какие техники ты придумываешь». Она сердито заворчала, но друг перебил ее. «А толку-то, что я их придумываю, если я не владею катоном?» Он хмыкнул. «Тебе они подходят. Кстати, прямо как этот шарф». Фыркнула Минами, хотя по ней было видно, комплимент девочка оценила по достоинству. Так друзья дошли до стен академии и приступили к урокам. По плану до обеда были теоретические курсы, так что рассказывать тут особо нечего. Оба вовсю ботанили, каждый по-своему. Тору, с прикрытыми глазами и расслабленно развалившись на стуле. Минами же, сосредоточенно и усердно. Самоуверенность Ситха не позволяла ему напрягаться, и он проводил время занятий, отдаваясь праздному витанию в облаках, ведь библиотека академии уже дала ему все, что нужно. Минами же просто не могла что-либо делать, спустя рукава. И вот наконец закончилось обеденное время, и ученики потянулись на полигон, оттачивать свое мастерство в тренировочных боях. Их класс насчитывал 26 человек, удобное число, чтобы разбиться на пары. Исуши Сенсей, как всегда, старательно распределял их для тренировки. Минами достался добродушный Ювелин из клана Акимичи. Лично Тору считал толстякашего лучшим человеком в мире, даже добрее себя любимого и минами вместе взятых. Дело в том, что еще в первый его приход в Академию 6 лет назад, Шава, едва заслышав симфонии голодного живота Ситха, просто взял, да и поделился с ним огромным батоном, набитым всем, чем только можно. И так было почти каждый раз, когда он приходил на уроки, притащенный за ухо своей подругой. Минами порой слишком ответственно относилась к учебе и потому вставала за 2 часа до начала занятий, чтобы позавтракать и подготовиться. Торуже, как всегда, любил поспать подольше, из-за чего частенько повторялась одна и та же сцена: бодрая девочка и заспанный, сердитый и голодный паренек со взъерошенной ядовито-оранжевой шевелюрой. Шава всегда делился, его даже просить не требовалось. Тору взамен часто помогал ему с уроками и объяснял то, что не мог объяснить сенсей. Сам Акимичи также, как и Андо, входил в пятерку лучших учеников, но в отличие от нее, ему все же иногда требовалась помощь. Этот бой обещал быть самым интересным из всех. Кроме Акимичи, составить Андо конкуренцию официально могли еще 2, Учиха Ренза, молчаливый паренек с мрачной физиономией, Хьюга Исао, единственный Хьюга, которого Тору мог чуть-чуть уважать. На самом деле Исао оказался довольно славным парнем, но все же ему был свойственен некоторый снобизм, пусть и в допустимых пределах, да и то, скорее из-за особенностей воспитания, ведь при общении с ним создавалось впечатление, что Хьюга ему быть не нравится. Сам Белоглазый считался 3-м по силе и успеваемости, сразу за Ренза и Минами, то и дело менявшихся 1-м и 2-м местами в табелях. Кто там сейчас 5-й, Тору как-то успел подзабыть. Это место меняло владельцев изо дня в день, так что уследить за ним не представлялось возможным для Ситха, увлеченного совершенно другими вещами. Сам он, кстати, должен был сегодня показывать свое мастерство на Ренза, что гарантировало ему быстрый и безболезненный проигрыш. Учиха еще с малых лет пробудил шаринган, легендарную технику глаз своего клана, и считался гением, едва уступавшим своему одногодке Итачи. Последний, кстати, тоже учился в их классе, но закончил академию досрочно, едва минул 1-й год их занятий, да еще и с отличием. С Итачи Тору неплохо сошелся. Пусть они и не стали близкими друзьями, но все же довольно тепло относились друг к другу. Будь на то воля бессмертного, именно Итачи он поставил бы в пример наглецам из Хьюга. Хотя те все равно не станут слушать, а Исао и так в общем ничего. Андо, Минами и Акимичи, Шава. Разнесся над полигоном голос Ясуши. Оба бойца вышли в круг, очерченный специально для таких занятий, разрешается использовать все. Поклон. Начали. Шава тут же сорвался с места, стремясь навязать ближний бой. Оно и понятно, Акимичи традиционно сильны в тайдзюцу, используя все прочие науки для усиления своего преимущества. Рука толстяка, бегущего куда быстрее, чем можно от него ожидать, вздулась, увеличившись в размерах. Серьезное оружие, если не уклониться. Блокировать на месте подруги Тору бы просто не осмелился. Минами тоже, видимо, так решила и, быстро сложив печати, выдула огненную струю в сторону противника. Шава ожидаемо не стал испытывать себя на прочности и оббежал огненную стену справа, но Минами там уже не оказалось. Тору, наблюдавший за этим, довольно хмыкнул. Просчитывать риски девочка научилась очень неплохо. Она будет держать дистанцию в первую очередь и только во вторую побеждать. Когда огонь затих, зрители увидели ту же картину, что и в начале боя. Двое стояли друг напротив друга, разве что поменявшись местами. Шава едва заметно улыбнулся и кивнул Минами, на что та ответила аналогично. На этот раз основная тактика бойцов не менялась, за исключением некоторых переменных. Шава усилил чакрой свои ноги, дабы придать себе ускорение. Одновременно с ним, Минами выдохнула еще одну струю огня, только в этот раз целилась не в Акимичи, а немного выше. Тору хищно усмехнулся, догадавшись, что за этим последует. Вот и настало время ей показать то, что они вместе разработали, технику ранга А. Огненная струя стремительно сузилась, став толщиной не больше запястья того же Ясуши-сенсея. Минами резко двинула шею, и огненный луч гильотиной помчался к макушке толстяка, зависнув в паре сантиметров от нее. Продержав технику еще несколько секунд над обалдевшим противником, Минами наконец развеяла ее, и Шава признал поражение.